«И это еще не все», — добавил Риверс. «Она плакала, горюя о матери, которая только что умерла, горюя о муже, который мог умереть завтра. А ведь между сильными переживаниями есть нечто общее. Злость чрезвычайно легко трансформируется в сексуальную агрессивность, а печаль, создать ей только подходящие условия, почти незаметно выливается в самую восхитительную чувственность. После чего, конечно, приходит неспосланный им благословенный сон. Если человек понес тяжкую утрату, любовь заменяет ему снотворное или путешествие на Гавайи. Никто ведь не осудит вдову или сироту, будь они воспользуются этими невинными средствами, чтобы смягчить боль. Так стоит ли порицать их, если ради сохранения жизни или здоровья они прибегнут к другому, более простому методу? Я-то не порицаю, уверил его я, но у многих иная точка зрения. 30 лет назад я разделял ее. Он провел трубкой вверх и вниз по воображаемой вертикали. От занудного 28-летнего девственника, ось лютеранского воспитанника и маменькиного сынка, ось идеалиста в духе Петрарки, на этой позиции мне не оставалось ничего иного, кроме как называть себя подлым соблазнителем, а Кэти вслух вымолвить-то страшно. А вот Кэти, как истая богиня, считала все случившееся совершенно естественным, а стало быть, не видела тут ничего аморального. А если поглядеть отсюда, и он изобразил ось нынешнего Джона Риверса, я скажу, что оба мы были наполовину правы, и оттого целиком заблуждались. Она, стоя по ту сторону добра и зла, на своей олимпийской позиции, а я вообще, не выходя за рамки добра и зла, по уши увязнув в слишком человеческих понятиях греха и социальных условностей. Правду сказать, ей следовало бы спуститься до моего уровня, а потом пойти еще дальше по другую сторону. А мне следовало бы подняться на ее уровень, и, не удовлетворившись этим, продолжать путь вперед, чтобы встретиться с нею там, где и вправду оказываешься вне рамок добра и зла, но не как сверхъестественное животное, а как преображенный человек. Достигнем мы того уровня, вели бы мы себя иначе или нет, но на это невозможно ответить. Да и не могли мы тогда его достигнуть. Она была богиней, временно попавшей в полосу несчастья и благодаря чувственности вновь нашедшей дорогу на утраченный Олимп. Я терзался, совершив грех, тем более ужасный, что его сопровождало неимоверное наслаждение. Попеременно, а то и одновременно, я бывал двумя разными людьми, новичком в любви, которому выпала огромная удача сойти с женщиной, и раскованной, и по-матерински нежной, необычайно ласковой и необычайно чувственной, и мучимым совестью страдальцем, который сгорал со стыда, превратившись по прежним канонам в раба худших своих страстей, и был шокирован, буквально оскорблен, ибо имел равную тягу как к покаянию, так и к осуждению, той свободой, с какой его Беатриче принимала внутреннюю прелесть этих контактов, его Лаура обнаруживала искушенность в любовной науке и, что еще ужаснее, обнаруживала ее на мрачном фоне ухода людей из жизни. Миссис Хенбери умерла, умирал Генри. По всем правилам ей следовало облечься в траур, а мне предлагать утешаться философией. Но действительность — это грубая, не знающая правил действительность. На миг наступило молчание. «Карлики!» — задумчиво промолвил потом он, вглядываясь сквозь прикрытые веки в далекое прошлое. «Карлики из другого мира!» Собственно, они и тогда не принадлежали к моему миру. Той ночью, 23 апреля, мы были в мире ином, она и я, на небесах беззвучной тьмы, где царили обнаженность касания и слияния. И что за откровение, что за пятидесятница изведал я на этих небесах?